детские заботы, святое недоумение, вскрывающее качество этой души. А вам разве не случалось на войне в какую-нибудь лунную ночь забыть под влиянием этого относительного покоя единственную важную заботу — неприятеля и заняться тысячью мелких забот мирного времени? «Надо перекрыть крышу гумна, а у меня ни копейки», — думает земледелец. «Будут ли приняты в расчет при представлении к повышению эти часы страданий?» — думает чиновник. Потом оба внезапно улыбаются, когда вспоминают, что стоит им только высунуть из-за бруствера голову, и они увидят меловую линию неприятельской траншеи. Ах, как можете вы беспокоиться о других вопросах, когда для вас не решен еще главный вопрос? Но эти муравьи имеют перед отцом Дегзилем то преимущество, что они знают, по крайней мере, где неприятель, а он этого не знает. Он едва различает во тьме тень присутствия враждебных сил. Мул снова задрожал, вздохнул. Ах, вот на пороге дыры, служащей дверью, два зеленых шарика. Затем еще два шарика, тоже зеленых. Потом еще два. Все подвое и на равном расстоянии. Какое-то мягкое трение. Отвратительные шакалы! Это вы меня так смертельно напугали? Но вы просто несчастные голодные волки. Подождите. Схватите, если хотите, этот кусок черствого хлеба, и исчезните, печальные огни, потому что я чувствую, эта мина не одобряет моего обращения с вами. Да, в самом деле, ничего не может быть другого. Это страх перед будущим прежде всего. Затем тяжесть гнусного прошлого, которое беспрерывно будет тяготеть над нею и отравлять счастливые минуты, если они выпадут ей на долю в жизни. Наконец, увы, ужасные материальные заботы. Аннабель, без сомнения, сама виновата в своем разорении, но теперь не время упрекать ее в этом. Тогда что же? О, Урсулинке в Сан-Луи! Они, конечно, для начала дадут ей приют, и с какой радостью. Но я это хорошо знаю, если подобную помощь оказывают человеку, который никогда не в состоянии будет расплатиться, то это делается всегда с тайной мыслью, что в один прекрасный день... Но Аннабель, это факт, не имела религиозного призвания. Неужели оно развелось у нее под влиянием всех этих пертурбаций? Не думаю. И отец Дегзиль, вздрагивая, сознался самому себе, что ему невыносима была мысль о накрахмаленном апостольнике на лбу у Аннабель. Стало холоднее. Неужели уже наступает заря? Значит, рассвет, а я ни минуты не спал. А что это сейчас за шум? Это не мина, не жалобы ветра, не шакалы. Боже мой, шаги на дороге. Да, это шаги. И люди, и лошади. К счастью, они слышатся в направлении, противоположном соленому озеру. Только бы у них не явилась мысль отдохнуть здесь. Присутствие мула в помещении, предназначенном для путешественников, наверное, вызвало бы ссору. Американцы очень высоко ставят понятие о человеческом достоинстве. Со своей стороны я нахожу, что надо избегать ссор, особенно когда с тобою женщина, которую всегда легко расстроить. Они приближаются.